Глава 14. В плену. «Все верно», — произнесла она. «Я злая София из мира, где царит лишь зло». «Как это возможно? Как ты здесь оказалась?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Понятия не имею, почему портал перенес меня сюда. Просто так случилось». Я рассмеялась. «А теперь я понимаю, что происходит. Я сплю, пришла домой и уснула. А теперь мне снится этот сон». «Ты еще будешь мечтать, чтобы это был сон. Я наблюдала за тобой очень долго. Твоя жизнь — это то, о чем я всегда мечтала. У тебя есть друзья, которые любят тебя за то, что ты — это ты. Не из-за того, что ты такая же жестокая, как они». «Погоди», — остановила ее я, когда в голове всплыли слова близнецов Пайн. «Ты нагрубила близнецам Пайн сегодня в музее?» «Да, это я. Они почти поймали меня, поэтому я сняла костюм и притворилась тобой. Такое уже случалось прежде», — сообщила она. Судя по ее словам, создавалось ощущение, что ей это нравилось. «На острове один пират заявил, что видел, как я украла их кристаллы». «Так ты тогда притворялась мной?» «Ха-ха-ха! Да, и это почти сработало. Видимо, у того пирата было плохое зрение, иначе бы он сразу понял, что мы с тобой один и тот же человек. В каком-то смысле так оно и есть». Происходящее казалось совершенно невероятным. У меня закружилась голова. «Помнишь ту избалованную девчонку с карнавала, ту, у которой была книга заклинаний?» — спросила она. «Ну, я переоделась и отдала ей книгу, после чего подбросила ее жемчужный браслет именно в то место, где ты бы его обнаружила». «Зачем?» — спросила я. «Просто чтобы позлить тебя. Я завидовала твоей идеальной жизни с идеальной семьей и друзьями. Люди любят тебя, потому что ты разгадываешь тайны. Именно поэтому я хотела, чтобы ты прекратила». «Люди любят меня не поэтому», — возразила я. «Люди любят меня, потому что я — это я. Неважно, почему они тебя любят. Все они возненавидят тебя, когда я стану тобой». «Что?» Она стремительно бросилась ко мне и силой толкнула в зеркало. Когда я влетела в него, у меня возникло странное чувство, будто я падаю в воду. Стекло вокруг меня пошло рябью, словно поверхность воды. Оно словно стало жидким, пока я погружалась. Стало понятно, что произошло только когда удалось снова встать на ноги. Я увидела злую Софию как отражение, но уже в своей комнате. Все выглядело так, словно я смотрела на нее через экран телевизора. Я оказалась внутри зеркала и отчаянно пыталась выбраться, но оно стало твердым. «Что же ты натворила?» — спросила я, яростно стуча по твердому стеклу. Сколько бы ни било, но вырваться наружу было невозможно. «Ты в ловушке. Теперь я новая София в этом мире». Она зловеще ухмыльнулась и вышла из комнаты.